Внутри было прибрано, следы крови уничтожены. Во всем чувствовалась женская рука, создающая тепло и уют. На столе стояли остатки ужина, початая бутылка виски, в бокале золотился напиток. «Пьешь?» — кивнул он. «Должна признать, помогает». «Предлагаю тост», — сказал Норман. «За мертвеца, которого ты любила». Она достала еще бокал, плеснула ему виски и села за стол. Норман устроился напротив. «Без обид?» — спросил он. «Какие могут быть обиды?» Он смотрел на нее долго и задумчиво. По радио передавали приятную музыку, мягкую, обволакивающую. Норман не заметил, как заслушался. «Я тут подумал», — заговорил он наконец. «Через несколько дней мне, пожалуй, можно будет объявиться. В полиции скажу, что после драки с Томми временно потерял память. Должны поверить, а?» «Точно поверят». «Предупреждаю тебя, моя бедная вдовушка, чтобы ты не сразу набрасывалась на мои деньги». Сидни сидела, не шелохнувшись. На лице ее не дрогнул ни один мускул. Норман подавил желание дать ей пощечину. Он уже достаточно заставил ее страдать. Она не каменная, в конце концов. Даже если и не показывает, все равно ей больно.